Пусть бедный прах мой здесь же похоронит, чтоб камня моего могли коснуться вы легкую ногой или одеждой. Нет, Пушкин и не думал карать себя, самого себя, молодого, беспечного и грешного, как пишет Анна Ахматова. Все люди, по мнению Пушкина, грешны, значит, и он грешник, но не в такой степени, чтобы казнить себя за свои грехи. Прочитав роман Жюля Жанена «Осел», в то время приписывавшийся Гюго, он писал Вяземской, 1830-й, не позднее 28 апреля. О талантливости этого романа тут же сопоставляя сюжет его с ситуацией, в которой сам оказался. Все превозносили первую любовь. Он счел более занятным рассказать о второй. Может быть, он и прав. Первая любовь всегда является делом чувствительности. Чем она глупее, тем больше оставляет по себе чудесных воспоминаний. Вторая, видите ли, дело чувственности. Параллель можно было бы провести гораздо дальше, но у меня на это совершенно нет времени. Моя женитьба на Натали — это, замечу в скобках, моя 113-я любовь — решена. Пушкин, женясь, нигде не кается в своих прежних грехах, а если и признает их за собою, то не в том смысле, что заслужил кару за них. Точно так же чувствовал себя и Дон Гуан, объясняясь с Донной Анной. Герой, подобно автору, уверен, что молва изображает его злодеем, извергом, и что она, быть может, не совсем не права. Но раз так, значит, и не совсем права. Пушкин также в письме к будущей теще пишет о своих грехах ранней молодости. Они были слишком тяжки, и сами по себе, а клевета их еще усилила. Молва о них, к несчастью, широко распространилась, вы могли ей поверить. Дон Гуан куда суровее судит себя. На совести усталый много зла, быть может, тяготеет. Так разврата я долго был покорный ученик, но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я добродетели, в первый раз смиренно перед ней дрожащие колено преклоняю. Опять это быть может. То есть Дон Гуан не сам аттестует себя, а ссылается на репутацию в глазах толпы. В результате, заверяя Донну Анну, что весь переродился, на деле он скорее опровергает грязную клевету, возведенную на него, чем действительно настаивает на своем перерождении. Ему особенно важно было доказать Донне Анне, что теперь, встретившись с ней, станет совсем иным, совершенно не схожим с ее представлением о нем. Все его клятвы о перерождении и о любви к добродетели, разумеется, совершенно искренни, однако не надо забывать, что, клянясь в этом, он клянется в любви к Донне Анне. «Каменный гость» не был напечатан Пушкиным, тогда как остальные маленькие трагедии были опубликованы им. Причина этого — обилие в «Каменном госте» деталей автобиографического порядка. Но Ахматова все же чересчур нажимает на донгуановские черты Пушкина. Дон Гуан ни в коем случае не замаскированный Пушкин. В «Каменном госте» Пушкиным доведена до апогея трагическая сторона — тема любви. Останься Дон Гуан живых, он мог бы восприниматься только как ловкий соблазнитель, безупречно овладевший этим искусством, недостойным человека высокого благородства, каким он являлся. Да, он и в самом деле умопомрачительно играет свою роль, но суть вопроса в том, что главной партнершей его выступает сама госпожа смерть. А дамы его сердца лишь подыгрывают ей. Не из-за Донны Анны гибнет Дон Гуан, а из-за любви с большой буквы. Иначе какая была бы цена всем его клятвам найти блаженство в самой смерти? Ему важна только уверенность, что предмет его любви достоин его чувства, и отвечает ему взаимно.